352. Магнитное поле сознания никогда не бывает свободным, то есть не занято. Всегда что-то излучаемое или воспринимаемое им находится в поле его зрения. Это что-то всегда находится в соответствии с приемником сознания. Мысль или образ, несвойственный сознанию, обычно выбрасывается из него. Но мысли привычные прилипают прочно. Новые образы и мысли аура окрашивает своими оттенками при прохождении мысли через нее. Поэтому для нытика все грустно и печально. Он даже радость окрашивает в похоронные тона. Трудно переделать ауру, складывающуюся годами, но допускать в сознание лишь избранные мысли и можно, и должно. Огонь меняет свойства ауры в ее основе, и когда он ярко горит, мысли приобретают оттенки положительного полюса бытия. Но огонь не всегда горит, и тогда нужна особая настороженность сознания и дозор, чтобы волны нежелательных мыслей не затопили сознание. И тогда облик владыки может явить свою силу, удерживая сознание на известном уровне и не допуская в него мысли, посылаемые служителями тьмы. Их много, на том и на этом плане. Готовы всегда повредить и подослать темные мысли. Своими силами не устоять, ибо стрела зла летит беззвучно, ее направление редко известно. Луч охраняет от злых посылок. Но луч требует постоянного осознания себя в его орбите. Это и есть лучшая защита. Сознание, нераздельное с владыкой, неуязвимо ни для каких попыток зла, явных и тайных, зримых и незримых, ведомых и неведомых. Надо осознавать всю мощь света, дабы могла она беспрепятственно оявиться в сознании. Неосознание есть наибольшее препятствие для ее проявления. Отсюда формула «веруешь ли?», ибо открытие сознания свету, излучаемому владыкой, непременнейшие условия его получения. «Я свет дающий, но откройте себя свету. Не закройтесь от света и не закройте сознание волнам света». Сознание, наполненное владыкой, свет владыки воспринимает до предела своей вместимости. Наполнитесь владыкой. Минуты слабости непростительны и невозместимы, ибо точки тьмы оставляют свои глифы на ауре, когда меркнет свет. Степень готовности постоянно есть достижение архата. Говорю о постоянном присутствии лика владыки в сознании. Хочу укрепить и вооружить дух, но это возможно лишь при условии постоянного предстояния владыки. Лучше сохранить облик владыки в минуты пролая сознания, чем забыть о нем на гребне волны подъема. Без владыки нет пути. И когда сознание забывает образ ведущий, как возможно тогда восхождение, если лик владыки есть сила, устремляющая сознание кверху? Потому соберем свет свой около светоносного облика. Час, проведенный в забвении учителя, есть потерянный час. Утверждать в третьем глазе облик учителя надо особенно яро в минуты, когда слабеют огни. Трудно избежать ритма и волн сознания, законных подъемов и допустимых ущербов, но облик владыки в сознании можно держать всегда, как самые необходимейшие достижения, которые надо утверждать всеми силами духа. Пока владыка живет в сердце, ничего не утеряно. Но когда его нет, потеряно все, даже при кажущихся удачах. Потому соберем все силы, чтобы удержаться на волне достижения и не утратить свет огненосного лика. Сыну благословение посылаю. Сыном доволен, ибо победителя вижу, все препятствия преодолевшего. В победе утверждаю лучом огненным. Я сказал.